Однако, у меня есть лишь 100 000 очков заслуг. Вот почему, пожалуйста, делайте ваши ставки быстрее. Как только ставки достигнут 3 000 000 очков заслуг, я больше не буду принимать ставки. Дуань Лин Тянь воспользовался этой возможностью, чтобы ударить по железу, пока оно еще горячо. Старший брат Дуань Лин Тянь, я хочу сделать ставку. 2000 очков заслуг. Старший брат Дуань Лин Тянь, я тоже хочу сделать ставку. 1500 очков заслуг. Ученики внешнего двора немедленно бросились заключать пари с Дуань Лин Тянем, заставляя его на мгновение изумиться. В очередь. Выстраивайтесь один за другим. Каждый раз, когда в его хрустальной карточке происходила транзакция очков заслуг, Дуань Лин Тянь выдавал письменное обязательство и ставил на него свой отпечаток пальца. Дэн Вэй сильнее помрачнел, когда он понял, что его слова не повлияли на Дуань Лин Тяня, а наоборот, помогли ему. Дуань Лин Тянь, во-первых, из-за тебя мой племянник не попал в секту, а теперь ты фактически отрезал источник моего богатства. Катись к черту. Глаза Дэн Вэя налились кровью. Он хотел разорвать Дуань Лин Тяня на куски. Если отбросить тот факт, что он всего лишь дьякон внешнего двора, даже если бы он занимал положение старейшины, то все равно не осмелился бы убивать. В противном случае, его бы приговорили к смерти согласно правилам секты. Вот только мириться со своим положением он не желал. Дэн Вэя начала трясти от ярости. «Через 3 дня я своими глазами увижу, как Фэн Фан убьет тебя». Дэн Вэй холодно посмотрел на Дуань Лин Тяня и стиснул зубы. «Точно». Его брови слегка дернулись, а потом в уголках рта появилась усмешка, как будто он о чем-то подумал. «Дуань Лин Тянь, ты все время говоришь, что будешь принимать ставки только на победу Фэн Фана, но если Фэн Фан действительно победит, ты умрешь. Как тогда будет происходить выплата? Как ты собираешься расплачиваться?» Снова раздался вопрос Дэн Вэя. Его голос громко взорвался в ушах учеников внешнего двора, шокировав их и разбудив. «Кстати да, если старший брат Фэн Фан победит, то разве старший брат Дуань Лин Тянь не умрет? Как мертвец собирается выполнить свое обещание? Старший брат Дуань Лин Тянь, что ты на это скажешь?» Ученики внешнего двора посмотрели на Дуань Лин Тяня. «Мы надеемся, что ты сможешь дать нам объяснение. В противном случае, нам придется забрать наши очки заслуг и больше не делать никаких ставок. Вот именно, ты должен дать нам объяснение. Если ты проиграешь 3 дня спустя в смертельной дуэли, то умрешь. Что тогда будет с нашими ставками?» Со стороны учеников так и летели вопросы. «Нет нужды беспокоиться». После того, как Дуань Лин Тянь поднял руку и группа учеников внешнего двора замолчала, он улыбнулся и спокойно ответил: «Я найду старейшину Дунфана, чтобы он мог стать свидетелем нашего пари. Кроме того, я передам ему свою хрустальную карту. Если я умру через 3 дня, хрустальная карта автоматически лишится своего владельца. При помощи письменного обязательства вы сможете забрать свою награду у старейшины Дунфана». Глава 1446. Старейшина Дунфан. Старейшина Дунфан. Услышав его ответ, окружающие ученики внешнего двора остолбенели. В их внешнем дворе жил только один старейшина Дунфан, не так ли? Мало того, он занимал положение великого старейшины внешнего двора, который отвечал за весь внешний двор. В секте лунного опустошения положение старейшины Дунфана стояло даже выше, чем у некоторых старейшин внутреннего двора. ПССС. Дэн Вэй расхохотался. «Дуань Лин Тянь, я думаю, что ты просто несешь чушь. Кто ты такой, чтобы просить старейшину Дунфана о свидетельстве и поручительстве?» Ученики внешнего двора тоже скептически отнеслись к его заявлению. Они на самом деле не верили словам Дуань Лин Тяня. Хотя старейшина Дунфан являлся великим старейшиной внешнего двора, который всегда находился на территории внешнего двора, он являлся крайне скрытым человеком, отчего даже ученики, что прожили в секте около 5 лет, так ни разу и не увидели его. Тем не менее, прямо сейчас Дуань Лин Тянь заявил, что он попросит старейшину Дунфана стать свидетелем и гарантом пари, которое он собирается заключить. В него почти никто не поверил. «Похоже, вы все еще полны сомнений. В таком случае завтра в это же время я снова пойду на тренировочное поле, чтобы сделать ставку. Перед этим я приглашу старейшину Дунфана сделать объявление». Перед лицом скептицизма группы учеников внешнего двора, Дуань Лин Тянь не удивился их реакцией. «Что касается тех из вас, кто уже заключил со мной пари, то если захотите забрать свою ставку обратно завтра, просто принесите мне письменное обещание. После того, Как Дуань Линтянь закончил свои слова, он повернулся и удалился, оставив позади группу учеников внешнего двора, которые растерянно смотрели друг на друга, а также Дэн Вэя с растерянным выражением. Попросит старейшину Дунфана стать свидетелем и гарантом этого пари, Дуань Линтянь действительно умеет хвастаться. Усмехнулся Дэн Вэй. Ты действительно думаешь, что старший брат Дуань Линтянь сможет заставить старейшину Дунфана стать его свидетелем его игры? Я так не думаю. Я тоже так не думаю. Но он говорил так уверенно. Только не говорите мне, что старейшина Дунфан втайне взял в ученики старшего брата Дуань Линтяня. Это вполне возможно. Хотя старейшина Дунфан всегда скрывает свое местонахождение, как великий старейшина внешнего двора, он наверняка знает о всех событиях. Врожденного таланта старшего брата Дуань Линтяня более чем достаточно, чтобы пробудить его интерес. Я думаю, что это невозможно. Но почему? Почему бы тебе самому не подумать? Если старший брат Дуань Линтянь действительно ученик старейшины Дунфана, то думаешь, он позволил бы ему принять приглашение на смертельный поединок? Что ж, имеет смысл. В разгар дискуссии ученики внешнего двора продолжало уходить один за другим. Ни у кого больше не было настроения совершать ставки. Теперь я с нетерпением жду застрашинга дня. Да, о результатах мы узнаем только тогда. Если старший брат Дуань Линтянь действительно сможет пригласить старейшину Дунфана и убедить его стать поручителем, тогда я не колеблясь пойду на все. Тогда я поставлю все свои очки заслуг на старшего брата Фэн Фан. Уходя, они так и не прекратили свою болтовню. Вскоре весь внешний двор узнал о пари, которое заключил Дуань Линтянь, и о том, что он якобы попросит старейшину Дунфана стать его гарантом. Большинство людей считали, что Дуань Линтянь хвастается. Я отчасти надеюсь, что он сказал правду. Если старейшина Дунфан действительно станет его гарантом, я тоже захочу сделать ставку. Я тоже. У Дуань Линтяня практически нулевые шансы на победу. Он что, просто хочет отдать нам свое богатство перед смертью? А пока внешний двор шумел, Дуань Линтянь отправился в уединенный район внешнего двора. Настолько тот отдален, что никто туда не ходил. Конечно, причина заключалась в том, что это запретная зона внешнего двора. Вскоре Дуань Линтянь пробормотал себе под нос, подходя к огромному, отдельно стоящему особняку. Должно быть где-то здесь. Сделав глубокий вдох, Дуань Линтянь направился к особняку. Дверь особняка была широко распахнута, и никого не было видно. Однако, как только Дуань Линтянь подошел к двери особняка, два огромных человека внезапно преградили ему путь. «Малыш, разве ты не знаешь, что это запретная зона? Ты всего лишь ученик внешнего двора. Как ты посмел нарушить правила внешнего двора и войти в запретную зону? Как думаешь, какого наказания ты заслуживаешь?» Два высоких и крепких парня рычали на Дуань Линтяня один за другим. Глядя на этих двух властных крепких парней, выражение лица Дуань Линтяня не изменилось, но он небрежно ответил: «Я хочу увидеть старейшину Дунфана». «ХМФ, думаешь, старейшину Дунфан можно увидеть по своему желанию?» Двое крепких мужчин сделали шаг вперед с внушительным видом, как будто они пытались принудить Дуань Линтяня отступить. Однако им было суждено разочароваться. Несмотря на их внушительные виды, Дуань Линтянь продолжал стоять с неизменным выражением лица, не сдвинувшись ни на дюйм. «Пожалуйста, передайте от моего имени, что я, Дуань Линтянь, ученик внешнего двора, хочу кое-что попросить у старейшины Дунфана». Под удивленными взглядами двух дюжих мужчин Дуань Линтянь сложил руки на груди и произнес нераболепно, невысокомерно: «Ты Дуань Линтянь?» Услышав его, оба сначала опешили, а потом принялись разглядывать его сверху донизу. «Кроме того, что у тебя красивое лицо, я не вижу никаких других преимуществ. Ты действительно победил одного из сильнейших учеников внешнего двора, хотя только что вступил в секту. Интересно, очевидно, что эти двое слышали о нем раньше». Узнав, что перед ними сейчас Дуань Линтянь, они немного расслабились. Один из них даже покачал головой и сказал: «Дуань Линтянь, если ты здесь только для того, чтобы попросить старейшину Дунфана отозвать приглашение на смертельный поединок, то, боюсь, твои усилия будут напрасны. С врожденным талантом Дуань Линтяня, если он сумеет вырасти, то определенно станет выдающейся личностью в секте лунного опустошения. Даже если и 100 лет спустя, но ему вполне по силам будет стать главой секты. Ты сам можешь отклонить приглашение на смертельный поединок. Что, думаешь, что отказ от него сам по себе настолько неловок, что ты ищешь старейшины Дунфана, чтобы он мог надавить на Фэнфэна? Равнодушно спросил один из них. Отменить приглашение на смертельный поединок? Дуань Линтянь даже слегка опешил. Может быть, эти двое до сих пор понятия не имели о том, что он уже принял приглашение Фэнфэна на смертельный поединок. На самом деле он угадал правильно. Хотя он принял приглашение Фэнфэна рано утром, и эта новость разлетелась по всему внешнему двору, новость еще не достигла их ушей. «Мне кажется, тут какое-то недоразумение», — произнес Дуань Линтянь. «Когда я вышел из своего уединения, то принял приглашение на смертельный поединок. Через 3 дня я буду сражаться с ним не на жизнь, а на смерть на тренировочном поле. Если вы оба заинтересованы, то можете проверить». Без сомнения, слова Дуань Линтяня застали двух крепких мужчин врасплох. «Ты принял вызов, и мне в голову не приходило, что Дуань Линтянь действительно примет вызов Фэнфэна на смертельный поединок. На самом деле, раньше они были почти уверены, что он откажется от поединка, так как они знали о прошлом Фэнфэна. Однако действительность, похоже, сыграла с ними злую шутку. Пожалуйста, передайте сообщение от моего имени», — снова добавил Дуань Линтянь. Прямо сейчас они больше не осмелились смотреть на него сверху вниз. Независимо от того, был ли поступок Дуань Линтяня вызван его верой в себя или другими причинами, мужественной стороны его характера уже достаточно, чтобы вызвать глубокое почтение у других. «Пожалуйста, подожди немного», — сказал один из мужчин, прежде чем войти в особняк. «Дуань Линтянь, ты действительно осмелился принять приглашение Фэнфэна на смертельный поединок. Ты знаешь, кто он?» Оставшийся мужчина не смог удержаться от вопроса. Он даже подумал, что Дуань Линтянь принял приглашение Фэнфэна на смертельный поединок потому, что он вообще не знал о происхождении Фэнфэна и просто поступил на импульсе. «Как и я, он ученик внешнего двора», — прямо ответил Дуань Линтянь. «Ты знаешь, что он отличается от других обычных учеников внешнего двора?» Губы мужчины дернулись. Услышав тон Дуань Линтяня, он подумал, что наверняка не знает о происхождении Фэнфэна. «Ученик внешнего двора, занимающий 5-е место среди учеников внешнего двора», — снова ответил Дуань Линтянь. Как только на лице толстяка появилось выражение «как я и думал», Дуань Линтянь снова добавил: «Кстати, да, еще он, кажется, занимает 99-е место в списке земли или что-то в этом роде. Тебе известно, что он эксперт списка земли, но все же осмеливаешься принять его вызов». Здоровяк округлил глаза. Отметив равнодушие Дуань Линтяня, мужчина криво улыбнулся и спросил: «Ты знаешь, что представляют собой эксперты списка земли? Они представляют собой вершину стадии пролития смертных в альянсах 9 сект. Сильнейшие среди них способны даже победить экспертов раннего этапа стадии святого зарождения. Их сила даже сравнима с промежуточным этапом стадии святого зарождения. Что касается тех, кто занимает место позади, они могут сразиться с экспертами раннего этапа стадии святого зарождения в ничью», — ответил Дуань Линтянь, как будто он заучивал учебник. «Ты знаешь об этом и все же осмеливаешься принять приглашение на смертельный поединок от такого противника?» Ответ Дуань Линтяня превзошел ожидания здоровяка. Однако он был еще более озадачен. Неужели он действительно не боится смерти? Только не говорите мне, что он действительно уверен в победе над Фэнфэном. Внезапно в мозгу мужчины возникла мысль, но очень скоро он снова подавил ее. «Это невозможно, невозможно, возможно, Дуань Линтянь обладает впечатляющим врожденным талантом, но он вступил в секту лунного опустошения только 2 месяца назад. Его культивация наверняка еще даже не находится на высшем этапе стадии пролития смертных», — подумал крепкий мужчина. Этот молодой человек, казалось, обладал зрелостью, которая превосходила его возраст. Это превзошло все его ожидания. «Хотя я понятия не имею, зачем ты здесь ищешь старейшину Дунфана, я должен предупредить, что старейшина Дунфан может не захотеть встречи с тобой. Мне очень не повезет, если он откажется», — безразлично ответил Дуань Линтянь. Глава 1447. Миллионы очков заслуг. Услышав слова Дуань Линтяня, дородный мужчина нахмурился и фыркнул. «Мне действительно интересно, откуда у тебя такая уверенность?» Через 15 минут крепкий мужчина, который недавно ушел, наконец вернулся. «Дуань Линтянь, старейшина Дунфан уже ждет тебя, следуй за мной». Он согласился. Дородный мужчина, который остался с Дуань Линтянем, изумился. Ему не приходило в голову, что человек, которому он служил столько лет, действительно согласится встретиться с таким необразованным мальчишкой, как Дуань Линтянь. Возможно, старейшине Дунфану понравился его врожденный талант. Единственная правдоподобная причина, которую он смог себе придумать. С того момента, как Дуань Линтянь вошел в особняк Дунфан Цуаня, великого старейшины внешнего двора, и до его ухода весь процесс занял всего 15 минут. Что же касается того, что произошло в особняке Дунфан Цуаня за эти 15 минут, никто, кроме Дуань Линтяня и Дунфан Цуаня, не знал. Покинув особняк Дунфан Цуаня, Дуань Линтянь вернулся во внутренний двор и вошел в свою комнату, прежде чем войти на второй этаж изысканной пагоды Семи Сокровищ. 3 дней ему хватило, чтобы освоить приемы боевого искусства святого ранга. На самом деле, в прошлом месяце, он оставался на 2 этаже изысканной пагоды Семи Сокровищ в течение 3 месяцев. Когда закончился 2 месяц, он уже совершил прорыв к этапу совершенства стадии пролития смертных. Что же касается последнего оставшегося месяца, то он использовал его для оттачивания приемов боевого искусства святого ранга. Среди них он добился самого быстрого прогресса в технике защиты, серебряной рубашки. Прямо сейчас его серебряная рубашка уже почти достигла стадии безупречности, высшей стадии развития навыка. Пройдя через 2 трансформации, тело Дуань Линтяня достигло грозной силы. Как утверждал старейшина Хо, не говоря уже о божественном драконе с 5 когтями, даже божественный дракон с 6 когтями того же уровня развития не мог сравниться с ним только с точки зрения прочности тела. Теперь выносливость тела Дуань Линтяня сравнялась с силой божественного дракона с 7 когтями. Конечно, в святой земле боевого Дао вообще не существовало божественных драконов с 6 когтями, не говоря уже о божественном драконе с 7 когтями. По крайней мере, из полученных знаний от Цюинай, в святой земле боевого Дао вообще не существовало божественного дракона с 6 когтями. Когда все тело Дуань Линтяня засияло серебристым светом, он пробормотал себе под нос: «У меня такое чувство, что за эти 3 дня я смогу получить какую-то особую возможность и одним махом довести свою серебряную рубашку до безупречной формы». А пока Дуань Линтянь культивировал, еще одна шокирующая новость застала врасплох весь внешний двор секты лунного опустошения, как камень, брошенный в спокойное озеро. Старейшина Дунфан опубликовал заявление, в котором говорится, что если Дуань Линтянь умрет от руки Фэнфана в течение 3 дней, он вернет его очки заслуг всем участникам. Помимо учеников, эта новость ошеломила вдобавок еще и старейшин с дьяконами внешнего двора. С каких это пор старейшина Дунфан заботится о таких пустяках? Невероятно! Старейшина Дунфан фактически готов позаботиться о договоренности Дуань Линтяня. Дуань Линтянь действительно заставил старейшину Дунфана заняться таким маленьким делом. Только не говори мне, что он на самом деле тайный ученик старейшины Дунфана. Невозможно. Если он ученик старейшины Дунфана, то сам старейшина Дунфан никогда бы не позволил ему принять приглашение Фэнфана на смертельный поединок. Несмотря ни на что, Дуань Линтянь использовал действия, чтобы ответить на сомнения учеников внешнего двора и Дэн Вэя. Как это возможно? Когда Дэн Вэй узнал об этой новости, то был совершенно сбит с толку. Ему никогда не приходило в голову, что Дуань Линтянь действительно сможет пригласить старейшину Дунфана стать его свидетелем и гарантом. Однако вскоре он усмехнулся. «Ну и что с того, что старейшина Дунфан будет твоим поручителем? В конце концов, ты все равно умрешь от руки Фэнфана». Внутри небольшого отдельного дворика во внешнем дворе, сидя перед каменным столом, Еман вертел в руках бокал с вином и бормотал себе под нос: «Дуань Линтянь, я надеюсь, что ты не умрешь от Фэнфана через 3 дня. Твоя жизнь принадлежит мне». В его глазах вспыхнул холодный блеск. На 2-й день тренировочное поле внешнего двора стало чрезвычайно оживленным. Каждый из учеников внешнего двора вставал в очередь, чтобы поспорить с Дуань Линтянем. Они ставили на Фэнфана в смертельной дуэли. По их мнению, Дуань Линтянь в основном просто отдавал им свои очки заслуг, заставляя их чувствовать себя плохо, будто они воровали у него. Конечно, нельзя сказать, что они никогда не думали о последствиях, если он победит. Однако они полагали, что это невозможно. Если бы это была обычная дуэль, то Фэнфан мог работать вместе с Дуань Линтянем и симулировать поражение, чтобы разделить с ним очки заслуг. Однако дуэль смертельная. Смертельная дуэль никогда не закончится, если кто-то не умрет. После начала поединка никто не имел права вмешиваться, иначе его ждет смерть. Это относилось даже к старейшинам внутреннего двора и даже к заместителю лидера секты. Правило есть правило. За исключением нескольких самых могущественных экспертов стадии святого секты, включая лидера секты лунного опустошения, все остальные люди не имели права нарушать правила, не говоря уже о том, чтобы игнорировать их. Всего за один день баланс очков заслуг в хрустальной карте Дуаньлин Теня вырос до шокирующей суммы в более 1,6 миллиона. Конечно, 100 000 из них изначально принадлежали ему. Другими словами, всего за один день он уже получил в общей сложности более 1,5 миллиона очков заслуг посредством ставок. Если он выиграет смертельную дуэль через два дня, все они будут принадлежать ему. Я вижу, что сегодня на тренировочном поле дьяконы и старейшины внешнего двора испытывали искушение присоединиться к моему пари. Да, я просто продолжу завтра, подумал Дуаньлин Тянь, вернувшись в свой уединенный двор. Полагаю, что каждый из них точно уверен в моем поражении. Подумав немного, он взглянул на хрустальную карту, которую держал в руке. На его лице появилась ослепительная улыбка. Впрочем, и благодаря этому тоже. Иначе, как еще я смог бы заработать столько очков заслуг? Но ученики внешнего двора довольно богаты. Всего за один день я уже получил более 1,5 миллиона очков заслуг. Дуаньлин Тянь продолжал появляться на тренировочном поле на второй день. Пари продолжалось. В тот день пришло учеников внешнего двора. Вчера почти все ученики внешнего двора, которые не занимались культивацией в уединении, и те немногие, кто находил пари рискованным и не вмешивался, уже сделали ставки. Старший брат Дуаньлин Тянь, я уже сделал ставку, используя свои очки заслуг. Могу ли я также использовать свои святые камни? Спросил Дуаньлин Тяня один из учеников внешнего двора, который считал, что его ставки все еще недостаточно. Мне очень жаль, я принимаю только очки заслуг. Дуаньлин Тянь виновато улыбнулся. Но ты можешь найти дьякона Дэна. Похоже, он принимает святые камни в качестве ставки. Его ставки слишком низки. Ученик внешнего двора покачал головой и ушел. А, внезапно Дуаньлин Тянь заметил, что Дэн Вэй подошел к нему. Он прошел весь путь, пока не оказался перед ним. Да, вы все еще сомневаетесь во мне, дьякон Дэн? Спросил Дуаньлин Тянь. Хэймэф, я пришел сделать ставку. Дэн Вэй фыркнул. Ставку? Дуаньлин Тянь изумился. Раз уж ты так щедро раздаешь свое богатство всем подряд, то я больше не буду скромничать. Вот тебе 120 000 очков заслуг на победу Фэнфана в завтрашней смертельной дуэли. Дэн Вэй проворно достал свою хрустальную карту. 120 000 очков заслуг? Дуаньлин Тянь был слегка озадачен. Он никак не ожидал, что Дэн Вэй окажется таким богатым. Однако вскоре, немного подумав, он снова успокоился. Несмотря ни на что, Дэн Вэй все еще оставался дьяконом внешнего двора, как и его учитель Фан Хуэй. Хотя он и не такой удивительный, как его учитель, он все равно оставался дьяконом внешнего двора, несмотря ни на что. Для него вполне нормально иметь на руках 120 000 очков заслуг. Дьякон Дэн, я думаю, что вам лучше сделать меньшую ставку. Я уверен, что это совсем не маленькая сумма для вас, посоветовал Дуань. Лин Тянь, как будто из добрых намерений, учитывая его количество заслуг, невозможно сказать, жаждал ли он больше. Что же касается его советов с кажущимися благородными намерениями, то по правде говоря, он имел ясное представление о психике Дэн Вэя. Он знал, что чем больше он будет ему советовать, тем больше Дэн Вэй будет отказываться его слушать. Как оказалось, Дуаньлин Тянь оказался прав. Что, теперь ты боишься? Достань свою хрустальную карту. Ставлю 150 000 очков заслуг. Услышав совет Дуаньлин Тяня, Дэн Вэй подумал, что Дуаньлин Тянь просто чувствует себя виноватым, и сразу же добавил еще 30 000 очков заслуг. 150 000 очков заслуг, почти вся его сумма очков. После ставки у него останется лишь несколько тысяч очков заслуг. Однако его это совершенно не волновало. Он полагал, что после завтрашнего дня он вернет их с процентами. А учитывая коэффициент, он получит дополнительные 5000 очков заслуг. А подумав, как он заработает 5000 баллов заслуг всего за один день, у Дэн Вэя закружилась голова. Зарабатывать так намного быстрее, чем мои обычные заработки. Увидев, что его очки заслуг уже переведены на хрустальную карту Дуаньлин Тяня, Дэн Вэй бросил на него холодный взгляд. Дуаньлин Тянь, завтра я сообщу своему племяннику о твоей смерти. Ваш племянник? Дуаньлин Тянь был сбит с толку. Хэймэф, не говори мне, что ты уже забыл, как на самом деле прошел вступительный экзамен. Усмехнулся Дэн Вэй. вы имеете в виду? Дэн Юй, он действительно ваш племянник? Дуэн Лин Тянь наконец сложил кусочки головоломки воедино. Неудивительно, что когда два дня назад он пошел заключать пари с Дэн Вэйм, то почувствовал от него сильную враждебность. Значит, вот как все обернулось. Глава 1448. Довольный Хуан Чэнь. Похоже, ты еще его помнишь. Усмехнулся Дэн Вэй. Если бы не ты, моему племяннику не составило бы труда вступить в секту при его врожденном таланте, но благодаря тебе у него больше нет судьбы с сектой лунного опустошения. Дьякон Дэн, вместо того, чтобы ненавидеть меня, почему бы вам не спросить своего племянника, почему он не смог победить меня? Бросив равнодушный взгляд на Дэн Вэя, Дуэн Лин Тянь больше не хотел с ним возиться. Его внимание остановилось на хрустальной карте, которую он держал в руке. Очки заслуг в его хрустальной карте теперь близки к 2-1 миллиону очков заслуг. Из них 100 000 принадлежали ему, в то время как остальные служили прибылью от пари. «С этим капиталом я могу заключить пари на миллион», — подумал Дуэн Лин Тянь. В то же время он посмотрел на группу окружавших его дьяконов и старейшин внешнего двора. Они действительно могут сохранять хладнокровие. Как только мысли Дуэн Лин Тяня покинули его разум, к нему подошел дьякон внешнего двора. «Поскольку Дэн Вэй тоже присоединился к веселью, я не пропущу его тоже. Тогда я сделаю ставку в 100 000 очков заслуг». «Хорошо». Дуэн Лин Тянь спокойно взял 100 000 очков заслуг, передал письменное обещание дьякону, прежде чем сознательно объявить: «Еще 900 000 очков заслуг, и больше я не буду принимать ставок». В тот момент, когда слова Дуэн Лин Тяня слетели с его губ, группа дьяконы внешнего двора больше не смогли сдерживаться, поэтому сразу ринулись к нему. «Я поставлю 50 000 очков заслуг, ставлю 60 000 очков заслуг». Хотя они и не были такими сумасшедшими, как Дэн Вэй, они все же отдали ему половину своего богатства. За краткое время Дуэн Лин Тянь сумел собрать предел в 2-6 миллионов очков заслуг. Вскоре подошло несколько старейшин внешнего двора. Дун Чун, ответственный за предыдущий вступительный экзамен, тоже был среди них. Когда несколько старейшин подошли к нему, Дуэн Лин Тянь заметил, что духовная энергия захлестнула его без ограничений и охватила все его тело, как будто что-то прощупывая. Этот обладатель духовной энергии оказался пухлым старейшиной внешнего двора, что улыбался и казался безобидным. Однако Дуэн Лин Тянь понял, что он не так прост, как кажется. Он наверняка прямо-таки ухмыляющийся тигр. Злой человек с лицемерной улыбкой служил для него подходящим описанием. «Дуэн Лин Тянь, похоже, что ты действительно совершил прорыв к этапу совершенства стадии пролития смертных после вступительного экзамена, как и говорят слухи. С такой силой тебе и правда позволено вести себя тщеславно после прошлых побед», — ухмыльнулся ему улыбающийся тигр. «Спасибо за комплимент, старейшина», — равнодушно ответил Дуэн Лин Тянь. Ему не понравился этот старейшина, так как без предупреждения проверил уровень его культивации. Этап совершенства стадии пролития смертных. Как говорится, случайное замечание может многое открыть внимательному слушателю. После того, как Дун Чун услышал слова улыбающегося тигра, его сердце сразу же пропустило удар в шоке, прежде чем он спросил через передачу голоса истинной энергии. «Старейшина Хуан Чэнь, вы только что исследовали его культивацию?» Хуан Чэнь равнодушно кивнул головой. В то же время, прежде чем Дун Чун и несколько других старейшин внешнего двора смогли открыть рот, он уже посмотрел на Дуэн Лин Тянь и опередил остальных и объявил: «Сколько еще пари ты можешь принять? Я восполню остаток, которого тебе еще не хватает». Услышав его, Дуэн Лин Тянь прищурился, но при этом усмехнулся. Свист, свист, свист. Дун Чун и несколько других старейшин внешнего двора сразу же пришли в ужас. Некоторые из других старейшин внешнего двора даже с тревогой воскликнули: «Старейшина Хуан, вы не можете просто забрать все добро себе». «Точно. Как вы можете просто захватить все оставшиеся ставки себе? Старейшина Хуан, вы несправедливы». Немногочисленные ученики внешнего двора один за другим выражали свое недовольство. Только Дун Чун не имел намерения соперничать с Хуан Чэнем. Он просто хотел напомнить Хуан Чэню, что Дуэн Лин Тянь был всего лишь экспертом этапа мастерства стадии пролития смертных, когда одолел Линь Фу месяц назад. Он лично тогда проверил культивацию Дуэн Лин Тяня. Как только Дун Чун собрался открыть рот, Хуан Чэнь опередил его: «Вы такие медлительные, так кого же вы теперь вините? Как говорится, первый пришел, первый обслужен. Только не говорите мне, что вы даже не знаете об этом правиле». Тон Хуанчин оказался совершенно бесстрастным, как будто его совершенно не волновало мрачное выражение на лицах нескольких старейшин внешнего двора. В тот момент, когда слова Хуанчина слетели с его губ, даже Дунчун невольно почувствовал себя недовольным. Вот почему он отказался о мысли предупредить его. Несколько старейшин внешнего двора презрительно фыркнули. «Хуанчен, не тебе решать, можем мы заключить пари или нет. Пари ставишь не ты». «Вот именно, его организатор Дуань Лин Тянь. Почему ты так уверен, что он готов отдать тебе всю оставшуюся сумму?» «Хуанчен, не будь таким тщеславным». Выслушав нескольких старейшин внешнего двора, Хуанчен немедленно посмотрел на Дуань Лин Тяня. Прищурившись, он спросил недружелюбным тоном: «Дуань Лин Тянь, ты слышал, что я только что сказал?» «Да». Дуань Лин Тянь равнодушно кивнул головой. Несколько старейшин внешнего двора посмотрели на Дуань Лин Тяня и подбодрили его: «Дуань Лин Тянь, не беспокойся. Если он из-за ставки посмеет учинить тебе тобой какие-нибудь неприятности, то уже нас не так-то легко запугать». «Точно, мы тебя поддержим. Ты не должен его бояться. Прошу прощения у вас, старейшины. Как говорится, первый пришел, первый обслужен. Поскольку старейшина Хуан предложил первым, у меня нет другого выбора, кроме как предоставить ему все остальные ограничения. В следующий раз, если я сделаю еще одну ставку, то обязательно отдам вам приоритет». Извинился Дуань Лин Тянь перед старейшинами. «Вы его слышали?» Услышав извинения, Хуан Чен принял самодовольное выражение лица. В то же время он кивнул Дуань Лин Тяню и ухмыльнулся. «Дуань Лин Тянь, ты не так уж плох, действительно неплох. Как это разумно с твоей стороны. Если бы не тот факт, что завтра у тебя будет смертельный поединок с Фэнфаном, я бы действительно хотел взять тебя в ученики. Спасибо, что так хорошо обо мне думаете, старейшина Хуан Чен». Дуань Лин Тянь тоже просиял, глядя на Хуанчина. Что же касается остальных старейшин, то он полностью игнорировал их. Тем не менее, краем глаза он не мог не заметить Дунчуна. Старейшина Дунчун не сказал ни слова и, похоже, не собирается делать никаких ставок. В таком случае, что он делает здесь? В своем сердце он испытывал к нему полное презрение. Если бы старейшина Дунчун попробовал открыть рот, он бы точно поделился с ним своими оставшимися ограничениями. Месяц назад Дунчун тайно, без всяких ограничений, исследовал его культивацию, что вывело его из себя. Остальные отвергнутые старейшины помрачнели. Но что еще они могли сделать? Угрожать ему? Дуань Лин Тянь, скорее всего, будет убит завтра. Так какой смысл угрожать ему? Что касается заявлений Дуань Лин Тяня о приоритете в следующий раз, они полностью считали это чепухой. По их мнению, он не сможет выжить после следующего дня. Дунчун долго смотрел на Дуань Лин Тяня, но больше ничего не сказал. Ему было ясно, что даже если он сейчас напомнит Хуанчину, тот примет это за желание получить свою долю. «Дуань Лин Тянь, на какую сумму ему можно заключить пари?» Достав свою хрустальную карту, Хуанчен обратился к Дуань Лин Тяню. «Еще 360 000», — ответил Дуань Лин Тянь. Как только Хуанчен услышал цифру, то с готовностью вытащил 360 000 очков заслуг со своей хрустальной карты. Конечно, так казалось только со стороны. Он ничего не мог поделать, но почувствовал легкий укол боли в сердце. У него в общей сложности чуть более 400 000 очков заслуг. И теперь, когда 360 000 очков исчезли в мгновение ока, это без сомнения огромная потеря для него. Однако в тот момент, когда он вспомнил, что сможет получить более 10 000 очков заслуг в дополнение к получению своих 360 000 очков заслуг на следующий день, его боль исчезла. Все 3 миллиона теперь здесь. Сердце Дуань Лин Тяня переполнилось волнением. Однако он не показывал никаких намеков на лице. Вместо этого он просто сохранял самообладание. Он очень хорошо понимал поговорку «молчаливая жаба ловит муху». «Старейшины, ставки уже закончились, так что мне пора возвращаться к культивации, чтобы завтра встретиться лицом к лицу со смертельным поединком. Прощайте». Оставив свою хрустальную карту, Дуань Лин Тянь посмотрел на нескольких старейшин внешнего двора и попрощался с ними, прежде чем уйти. Дуань Лин Тянь не так уж плох. Глядя на его удаляющийся силуэт парня, Хуан Чен удовлетворенно кивнул головой. Конечно, причина его одобрения заключалась в том, что этот парень сопротивлялся давлению и предоставил ему всю остальную сумму. В его глазах Дуань Лин Тянь намеревался просто подарить ему более 10 000 очков заслуг просто так. Что же касается нескольких других старейшин, то за исключением Дун Чуна, который будто бы погрузился в свои мысли, то остальные выглядели серьезными. Им никогда не приходило в голову, что Дуань Лин Тянь не станет ценить их услуги. Как он смеет игнорировать их, и подумать только, что он действительно вернулся к культивации, не говоря уже о том, что даже если ему дадут год, он вообще не сравнится с Фэнфаном. Как он посмел принять приглашение на смертельный поединок? Дуань Лин Тянь действительно переоценил себя. Я и правда хочу посмотреть, как его убьют завтра. Несколько старейшин внешнего двора, которые ненавидели Дуань Лин Тяня за то, что он не выделил им оставшийся лимит, насмехались один за другим. «Ха-ха, я попрощаюсь с вами, увидимся завтра». Хуан Чен громко рассмеялся от удовольствия и зашагал прочь. «Мне тоже пора уходить», — добавил Дун Чун, прежде чем тоже уйти. Поскольку внимание нескольких других старейшин внешнего двора не было приковано к Дун Чуну, они не заметили, как ненормально он вел себя в тот день. Посмеявшись над Дуань Лин Тянем еще несколько раз, они наконец-то ушли. Что же касается нескольких разъяренных старейшин внешнего двора, то Дуань Лин Тяню было на них наплевать. Он верил, что после завтрашнего дня лишь немногие ученики внешнего двора будут ему очень благодарны. Фэн Фан эксперт из списка земли, ну и что с того? Неважно, насколько он силен, он по-прежнему оставался культиватором стадии пролития смертных. Почему он должен бояться его? У меня здесь почти 3,1 миллиона очков заслуг. ТЦ. Я думаю, что немногие люди имеют столько очков заслуг в секте лунного опустошения. После возвращения в дом, Дуань Лин Тянь не сразу вошел в изысканную пагоду семи сокровищ. Вместо этого он изучал хрустальную карту в своей руке. Когда он вложил в нее свою истинную энергию, перед его глазами появился баланс карты. Ему доставало всего нескольких тысяч до 3,1 миллиона. Глава 1449. Смертельная дуэль. До смертельной дуэли оставался еще один день. Дуань Лин Тянь не входил в изысканную пагоду семи сокровищ. Вместо этого он вышел из комнаты и сел перед каменным столом в маленьком дворике, мирно потягивая ароматный чай из чашки. Внешне спокойный и непринужденный, он не был похож на человека, который собирается провести смертельную дуэль. Время от времени мимо проходили ученики внешнего двора, но когда они наблюдали такую картину, то сразу же качали головами. Похоже, старший брат Дуань Лин Тянь уже сдался. Какая жалость! Он обладает таким мощным врожденным талантом, но завтра он падет. Многие ученики внешнего двора сочувствовали Дуань Лин Тяню. Многие другие ученики в свою очередь обрадовались, подумав, что Дуань Лин Тянь будто оставил всякую надежду. Похоже, к завтрашнему дню я получу назад свой капитал и проценты. Похоже, в завтрашней смертельной дуэли нет никакого ажиотажа. Независимо от того, какое выражение лица было у Дуань Лин Тяня перед смертельной дуэлью, некоторые из учеников внешнего двора не думали, что у него есть хоть какой-то шанс выжить. В их глазах Дуань Лин Тянь уже мертвец. Как бы шумно ни было снаружи, Дуань Лин Тянь все еще тихо сидел перед каменным столом в маленьком дворике. Его сердце было занято не смертельной дуэлью, а мыслями о двух своих невестах. «Через 10 месяцев я должен вернуться. Независимо от того, родились ли уже дети или нет, я должен дождаться рождения», — пробормотал себе под нос Дуань Лин Тянь. «Еще 10 месяцев, и пройдет уже целых 3 года с тех пор, как он покинул остров полумесяца. Интересно, как сейчас они поживают?» То же самое касается малыша черного, малышки белые и малышки золотцы. И Сюинай, она наверняка очень беспокоится обо мне. В голове Дуань Лин Тяня промелькнула череда знакомых фигур. При мысли о каждом из них в его сердце возникало тепло. Однако Дуань Лин Тянь понятия не имел, что прямо сейчас все святые острова Заморья уже полностью преобразились из-за прибытия мужчины средних лет в золотых одеждах. С наступлением ночи Дуань Лин Тянь вернулся в свой дом, но по-прежнему не собирался заниматься развитием. Вместо этого, лежа на кровати, он медленно и спокойно вошел в страну грез и хорошо выспался. Другие думали, что прошло всего 2 месяца с тех пор, как он прибыл в секту лунного опустошения. Однако, по правде говоря, он уже провел целых 6 месяцев на втором этаже изысканной пагоды семи сокровищ. Каждую секунду он занимался культивацией. Он никогда не спал нормально, как обычный человек. Когда он проснулся, Солнце уже стояло высоко в небе. Выйдя со двора, он заметил, что пылающее солнце уже поднялось высоко. Неужели уже так поздно? Полагаю, все уже собрались на тренировочном поле. Как и ожидал Дуань Линтянь, на тренировочном поле внешнего двора секты толпились люди. Почти все члены внешнего двора, за исключением великого старейшины Дун Фанцуаня и тех, кто занимался культивацией в уединении, собрались. Кроме того, многие ученики внутреннего двора тоже решили принять участие в потехе. Чжоу Ци оказался одним из них. Кроме пустого пространства в центре, огромное тренировочное поле полностью окружили люди. В самом центре молча стоял невзрачный молодой человек и с закрытыми глазами пытался обрести душевное равновесие. Не двигаясь ни на дюйм, как гора, он казался похожим на статую. Почему старший брат Дуань Линтянь еще не пришел? Только не говорите мне, что он сбежал. Не может быть. Старший брат Дуань Линтянь не похож на человека, который нарушил бы свое обещание. Кроме того, старейшина Дунфан уделяет внимание этому вопросу. Даже если он захочет убежать, сможет ли он сбежать просто так? В твоих словах есть смысл. Шумное тренировочное поле вскоре снова погрузилось в тишину. Дуань Линтянь, я хочу увидеть, как ты умрешь сегодня. После того, как ты умрешь, я передам эту новость своему клану. А когда малыш Юй узнает, что тебя убили, он точно придет в восторг. Стоя на краю тренировочного поля, Дэн Вэй снова и снова ухмылялся, как будто уже видел сцену смерти Дуань Линтяня. Дуань Линтянь, я надеюсь, что ты сможешь выжить. Твоя жизнь принадлежит мне. Если ты умрешь, тогда убью Фэн Фана и докажу всем, что я сильнее тебя. Я сильнее того, кто может убить тебя. Стоя в углу толпы, глаза Емана сверкали ледяным блеском. Хотя Дуань Линтянь еще не пришел, одержимость в его сердце уже вспыхнула. Причина его падения в дьявольское дао связана с Дуань Линтянем. Он хотел превзойти Дуань Линтяня. Если Дуань Линтянь умрет, он, без сомнения, потеряет свою цель. Однако он уже подготовил запасной план. Если Дуань Линтянь будет убит, он станет одержим не Дуань Линтянем, а Фэн Фаном. Хуан Чен стоял среди группы старейшин внешнего двора. В отличие от тех старейшин внешнего двора, что выглядели мрачными, кроме Дун Чуна, он вовсю улыбался, как будто ехал на гребне своего успеха. По его мнению, он совершенно не рисковал, потратив 360 000 очков вклада. Хотя шансы и невелики, но все равно 30-1. Всего за один день он сможет заработать более 10 000 очков заслуг. Подумав о прибыли, он пришел в восторг. Кто-то с острым зрением мгновенно заметил молодого парня в фиолетовых одеяниях, что шел к тренировочному полю из маленького уединенного дворика. В то же время он громко воскликнул, привлекая всеобщее внимание. Старший брат Дуань Линтянь. Сразу же большинство людей на тренировочном поле повернулось, чтобы посмотреть на Дуань Линтяня. Он Дуань Линтянь. Некоторые ученики внутреннего двора невольно опешили. Им не приходило в голову, что ученик внешнего двора, чья слава разлетелась по всему внешнему двору и немного задела даже внутренний двор, на самом деле окажется таким молодым. Дуань Линтянь. Глядя на Дуань Линтяня, глаза Чжоу Ци холодно вспыхнули. Он не думал, что человек, которого он считал муравьем до такой степени, что ему даже убить его было лень, на самом деле обладал таким запретным врожденным талантом и вырос до такого уровня. Если бы время можно было повернуть вспять, и он мог бы вернуться на полгода назад, то точно убил бы тогда этого слабака, чтобы избавиться от будущих неприятностей. Однако в тот момент, когда ему напомнили о том, что такой человек после сегодняшнего дня перестанет существовать, сердце Чжоу Ци сразу же наполнилось радостью. Чжоу Ци, несмотря на то, что на тренировочном поле собралось много людей, Дуань Линтянь все же заметил Чжоу Ци. Его сердце тут же скрутило от презрения. «Посмотри хорошенько и приготовься принять подарок, который я подарю твоей банде». Он все еще прекрасно помнил, как Чжоу Ци заявился в поместье губернатора города Кургана Холмов. Тот человек, который тогда смотрел на него сверху вниз и обращался с ним, как с муравьем, теперь уже не так далеко от него. Он верил, что спустя год полностью превзойдет его. Один год эквивалентен 3 годам на втором этаже изысканной пагоды 7 сокровищ. «Как ты смеешь? Чтоб тебя!» Заметив провоцирующий взгляд Дуань Линтяня, Чжоу Ци помрачнел и скривился от отвращения, как будто только что съел муху. Каким бы чудовищным ни был врожденный талант Дуань Линтяня, он все еще оставался муравьем в глазах Чжоу Ци, как и тогда. И сегодня этот муравей действительно осмелился посмотреть ему в глаза таким взглядом. В тот же миг кровь Чжоу Ци вскипела от ярости. Сделав глубокий вдох, Чжоу Ци посмотрел на Фэнфэна. Сгорая от ярости, он сказал ему, используя передачу голоса истинной энергии: «Младший брат Фан, я надеюсь, что ты сможешь попытать его, прежде чем убить. Пытай его столько, сколько сможешь». Услышав голос Чжоу Ци, Фэн Фан кивнул и одновременно широко раскрыл глаза. Дуэн Лин Тянь прошел по дорожке, которую ученики внешнего двора автоматически открыли для него, и вышел на середину тренировочного поля. Остановившись, он спокойно посмотрел на противника. «Дуэн Лин Тянь?» – равнодушно спросил Фэн Фан. Его тон казался снисходительным, как будто он являлся высшим лицом, наблюдающим за низшим человеком. «Фэн Фан?» – Дуэн Лин Тянь не отреагировал, а сам насмешливо спросил. «Я думала, что ты уже не осмелишься прийти, раз явился так поздно». Фэн Фан нахмурился. Его тон был полон цинизма. «Поздно?» – равнодушно ответил Дуэн Лин Тянь. «Ты просто попросил меня прийти на тренировочное поле для дуэли, но, кажется, ты не назначил время, не так ли? Только не говори, что я должен был прийти рано утром. Даже если я приду поздно ночью, меня никто не сможет осудить. Какой удивительный род! Я надеюсь, что твоя сила такая же удивительная, как и твой род», — насмешливо сказал Фэн Фан. «Не волнуйся, я не разочарую тебя». Голос Дуэн Лин Тяня оставался все так же спокоен. На его лице не наблюдалось ряби, как будто он и глазом не моргнул бы, даже если рухнет гора. «Интересно, откуда у тебя такая уверенность? Как ты посмел принять мое приглашение на смертельный поединок? Мне думается, что для тебя это честь – умереть от моей руки», — небрежно добавил Фэн Фан. «После смерти запомни, когда окажешься в другом мире, что тебя убил будущий эксперт стадии святого. Я уверен, что ты будешь утешать себя каждый раз, когда вспомнишь о моих словах. В конце концов, не так уж и стыдно умереть от руки такого эксперта. Эксперта стадии святого? Ну что ж, посмотрим, есть ли у тебя судьба прорваться к такому уровню развития», — ответил Дуэн Лин Тянь. В его словах не ощущалось ни капли милосердия, поскольку он уже был уверен, что Фэн Фан человек Лю Хуаня и собирался убить его. Ему больше не нужно вести себя перед ним вежливо. Неужели противник внезапно передумает и не станет убивать его? Это была битва умов с молотком и щипцами. Дуэн Лин Тянь оказался тем, кто одержал верх в словесной битве. «Прекрати нести чушь. Это не изменит того факта, что ты умрешь сегодня». Как будто зная, что он не получит никакой выгоды, если продолжит болтать, Фэн Фан не собирался больше говорить. Когда он закончил говорить, порывы золотых лучей сразу же вырвались из его тела. Все его тело как будто покрылось слоем золотого цвета. Это, увидев это, Дуэн Лин Тянь не мог не опешить. Почему увиденное так похоже на серебряную рубашку, которую он культивирует? Глава 1450. Сражение с Фэн Фаном. Это же золотая рубашка. Золотая рубашка — это усовершенствованная версия серебряной рубашки. Один из немногих выдающихся боевых искусств святого ранга уровня смертных, которые есть у нашей секты. Боже, я не ожидал, что старший брат Фэн Фан культивировал его. Когда тело Фэн Фана засветилось золотыми вспышками, как будто он покрылся слоем золота, многие ученики внешнего двора громко закричали. Несмотря на то, что они знали, что Фэн Фан входил в число экспертов списка Земли, большинство из них никогда не видели его в действии. Даже те, кто видел его в действии, никогда не видели, как он надевает золотую рубашку. Золотая рубашка – это улучшенная версия серебряной рубашки? Понятно, понял Дуэн Лин Тянь, услышав шепот вокруг себя, но он все еще был потрясен. Говорят, что требуется 300 000 очков заслуг, чтобы один раз позаимствовать такую технику у секты лунного опустошения. Золотая рубашка Фэн Фана как минимум на второй стадии. Это означает, что он позаимствовал ее как минимум дважды, потратил 600 000 очков заслуг. Думая об этом, Дуэн Лин Тянь невольно ухмыльнулся. Фэн Фан не мог сравниться с обычным учеником внешнего двора. Он мог даже соперничать с дьяконом внешнего двора. Следует отметить, что ученики заключали с ним пари на очки заслуг, но число единовременной ставки не превышало 1000. Ну и что, что это улучшенная версия серебряной рубашки? Я довел свою серебряную рубашку до высшей ступени, до безупречной стадии. Ее сила сравнима с золотой рубашкой третьей стадии. Кроме того, мое тело уже намного сильнее в сравнении с обычным человеком. Как только я применю серебряную рубашку, я смогу добиться еще большего эффекта. Дуэн Лин Тянь был полон уверенности в своих силах. Его тело уже весьма сильное. По словам старейшины Хо, оно сравнимо с божественным драконом с семью когтями. В плане обороны Фэн Фан не мог с ним соперничать. Естественно, Дуэн Лин Тянь также ясно понимал, что Фэн Фан использовал золотую рубашку не только для защиты, но и для улучшения своей физической формы. Независимо от того, была ли это медная рубашка или серебряная рубашка, обе формы приводили к улучшению физических способностей эксперта. Разумеется, фундамент тела человека имеет самое большое влияние. В этом отношении Фэн Фан вообще не мог соперничать с Дуэн Лин Тянем. Что касается улучшенной физической подготовки, то о ней не стоило упоминать. Для Дуэн Лин Тяня она не имела значения. Причина в том, что тело Фэн Фана просто тело смертного, в то время как тело Дуэн Лин Тяня настолько сильное, что во всей святой земле боевого Дао эксперты его уровня развития совершенно не шли с ним ни в какое сравнение. Даже святые звери или дикие звери одного уровня развития не могли с ним соперничать. Демонстрировать свою физическую форму перед Дуэн Лин Тянем равносильно хвастовству. Дуэн Лин Тянь, я должен сказать, что тебе очень повезло. Я никогда не сражался с другим учеником внешнего двора с тех пор, как пробился в список земли. После сегодняшней битвы тебе стоит гордиться собой, даже если умрешь. Когда Фэн Фан поднял руку, в ней появился меч, толстый и широкий палаш. В отличие от изящества обычного меча, палаш казался громоздким. Он казался таким большим, что им трудно размахивать. Однако Фэн Фан держал его так, будто он ничего не весил. «Чувствовать гордость, даже если умру», — хихикнул Дуэн Лин Тянь, — «можешь оставить ее себе. Младший брат Фан, перестань тратить время на болтовню. Просто убей его сейчас же». Передача голоса истинной энергии Чжоу Ци зазвенела в ушах Фэн Фана, что заставило того стать серьезным. Свист. В следующее мгновение он пошевелился. В видении левого глаза Дуэн Лин Тяня, Фэн Фан приблизился к нему, как порыв ветра. Пока он двигался, то вызывал у Дуэн Лин Тяня странное чувство, как будто он превратился в рух, парящий рух в девяти небесах. В то же самое время Дуэн Лин Тянь услышал восклицание. Один из учеников внутреннего двора узнал технику движения Фэн Фана. Он принадлежал к тому же уровню техник, что и золотая рубашка. Вот почему его движения были так похожи на движения рух, подумал Дуэн Лин Тянь. Дуэн Лин Тянь, защищайся. Фэн Фан оказался перед ним через секунду. После крика, я палаш засверкал зеленым светом. Он рубанул вниз в голову Дуэн Лин Тяня. В этот момент Дуэн Лин Тянь даже показалось, что Фэн Фан держит в руках не меч, а гигантскую гору. Бум, бум, бум, бум, бум. Где бы ни проходил палаш, неумолчно раздавались звуки ветра и грома. Воздух как будто подвергался эффекту вакуума, в то время как Дуэн Лин Тянь становился его целью. «Гигантский тайшин!» — воскликнул другой ученик внутреннего двора, узнав технику Фэн Фана. Суть этого наступательного движения заключалась в его силе. Как только приложить силу, независимо от оружия, атака обрушится и раздавит противника. Что тут такого особенного? Перед лицом яростной атаки Фэн Фана, Дуэн Лин Тянь усмехнулся. В тот же миг в его руках появился лук палящего солнца. Аэроудар, похожая на метеор стрела, выстрелила в меч Фэн Фана и врезалась в него. Бум. Вместе со взрывом, вызванным столкновением сил, огромное пространство прокатывающихся воздушных волн разлетелись по округе, заставляя одежды всех присутствующих развиваться. Стрела Дуэн Лин Тяня заставила меч противника немного сдвинуться вверх, а также истощила часть его силы. Тщетные потуги. Хотя Фэн Фан был поражен силой внутри стрелы, Фэн Фан само собой не упустил бы такую прекрасную возможность одолеть противника раз и навсегда. Его атака продолжила свой путь к Дуэн Лин Тяню. Конечно, очередную атаку он предпринял в спешке, поэтому и мощь внутри палаша заметно уступала прошлому взмаху. Однако Фэн Фан по-прежнему был уверен в себе. Этот удар определенно обрушится на Дуэн Лин Тяня прежде, чем он успеет сделать еще один выстрел. Мы пока еще не знаем, чьи усилия тщетны. Дуэн Лин Тянь слегка улыбнулся, в то время как его лук растворился в воздухе. В следующее мгновение он сделал шаг вперед, сжав кулаки и нанеся удар. Очень напоминала быстрый выстрел из двух пушек. Эта сцена ошеломила всех присутствующих. Неужели Дуань Линтянь планировал захватить меч Фэнфэна голыми руками, даже при том, что нынешний удар Фэнфэна не такой мощный, он по-прежнему не относился к числу тех, которые можно остановить голыми руками. Идиот. Чжоу Ци ухмыльнулся, как будто предвидел сцену, где Дуань Линтянь умирает. Этот Дуань Линтянь, у него есть святое оружие, но он им не пользуется. Он ухаживает за смертью, мужчина нахмурился. Хуан Чен ухмыльнулся. Он будто уже видел, как зарабатывает себе несколько тысяч очков заслуг. О, ты жаждешь умереть. Немедленно ухмыльнулся Фэн Фан. Даже эксперт раннего этапа стадии святого зарождения не настолько силен, чтобы вот так принять его атаку. Если ты хочешь умереть раньше, я отправлю тебя во свояси. Гигантский меч Фэн Фана с грохотом упал. Перед лицом его насмешки, Дуань Линтянь не ответил, что являлось редкостью. Когда он сделал шаг вперед и ударил обоими кулаками, все его тело как будто покрылось серебряным блеском. Серебряная рубашка безупречной стадии. Как только он использовал серебряную рубашку, она стимулировала почти весь потенциал его тела, и чистая грубая сила полностью пробудилась. Даже если слой сверкающего серебряного блеска не существовал, все присутствующие могли видеть пульсирующие вены на кулаках Дуань Линтяня. Каждый раз, когда они пульсировали, вырывалась сила. Не будет преувеличением сказать, что если бы Дуань Линтянь снял свою одежду, то все увидели бы, как вздулись его мышцы. Поди. Когда падающий меч Фэнфэна приблизился к нему, Дуань Линтянь уставился на пару его железных кулаков, которые светились серебряным блеском и истинной энергией, как будто они оказались двумя змеи-драконами. Два змеи-дракона взмыли вверх и, не колеблясь, с огромной скоростью устремились навстречу падающему гигантскому мечу. Удар вызывал свисты ветра и грома. Бах, бах. Вместе с двумя громкими ударами, две воздушные волны пронеслись во всех направлениях. Даже пустота, казалось, разбилась вдребезги. Воздушные волны, которые врезались друг в друга, также образовали небольшую ударную волну и пронеслись наружу даже в такой среде, учитывая усиленную гравитацию в святой земле боевого Дао. Культиваторы, что могущественнее высшего этапа стадии пролития смертных, могли уловить рябь посреди воздуха. Через несколько секунд рябь распространилась и коснулась их. Глава 1451. Святое начертание. Зрители пристально смотрели на поле, не заботясь о своих развивающихся одеждах. В поле постепенно восстановилось спокойствие после того, как в воздухе распространилась рябь. Под пристальными взглядами всех присутствующих, Дуань Линтянь взмахнул обеими руками и сделал два шага назад, прежде чем смог остановиться. Его щеки слегка порозовели. В противоположность этому, меч Фэнфэна завибрировал, когда он внезапно отвел его назад. Его лицо позеленело и побледнело, но ноги не двигались. Естественно, мало кто замечал разницу в цвете лица. Они просто замечали движение их тел. Старший брат Фэнфэн лучше. ХМФ. Он осмелился схватить палаш старшего брата Фэнфэна, не используя свое святое оружие. Он действительно ухаживает за смертью. Как только они вступят в бой, мы сразу узнаем, кто сильнее. Он все еще мой кумир. Старший брат Фэнфэн сильнее. Многие ученики внешнего двора смотрели на Фэнфэна горящим взглядом, пока обсуждали прошлое столкновение. Ученики внешнего двора слепо поклонялись ему. А старший брат Дуань Линтянь не использовал свое святое оружие, но оказался просто немного хуже. Старший брат Дуань Линтянь безумно силен, не так ли? Он сопротивлялся удару пустыми руками, не получив травмы. Похоже, что исход сегодняшней битвы не обязательно будет связан со смертью старшего брата Дуань Линтяня. Данные нюансы отметили вслух нейтральные ученики внешнего двора. Их всех поразила проявленная сила Дуань Линтяня. Лица старейшин и дьяконов внешнего двора тоже стали серьезными. И правда, есть причина, по которой он знаменит. Дуань Линтянь – необыкновенный. Ученики внутреннего двора тоже выглядели потрясенными. Как такое возможно? Чжоу Ци тоже был потрясен и не поверил своим глазам, когда увидел итог. Он не ожидал, что Дуань Линтянь сможет противостоять удару Фэнфэна голыми руками. Даже при том, что этот удар оказался намного слабее его полной силы, но она подпитывалась мощью святого оружия. Дуань Линтянь, выражение которого вернулось к норме, посмотрел на Фэнфэна и издевательски сказал: «ТЦ, неудивительно, что ты эксперт списка земли. Ты скорее проглотишь свои сломанные зубы, чем сделаешь шаг назад». Когда Дуань Линтянь обратил на это внимание, наблюдатели сразу уставились на Фэнфэн. Почему старший брат Фэнфэн так бледен? Дуань Лин Тянь сказал правду, неужели старший брат Фэн Фан скорее насильно возьмет Дуань Лин Тяня, чем сделает шаг назад? Собралось довольно много умных людей. Рвоть. Когда Дуань Лин Тянь выставил его на посмешище перед всеми остальными, а затем он ощутил взгляды окружающих людей, Фэн Фан почувствовал, как кровь прилила к его голове сразу же, поэтому невольно выплюнул полный рот крови. После того, как его кровь запятнала землю, цвет его лица постепенно восстановился. На поле воцарилась мертвая тишина. Теперь все смогли ясно понять, что в прошлом противостоянии именно он оказался в невыгодном положении. Дуань, Лин, Тянь, Фэн Фан в гневе заскрежетал зубами, когда снова посмотрел на своего противника. Если он хотел убить Дуань Лин Тяня в самом начале из-за приказа Чжоу Ци, то теперь он хотел убить его за унижение. Зрители быстро пришли в себя, поэтому теперь они под иным углом посмотрели на Дуань Лин Тяня. Хотя удар Фэн Фана был поспешным, он использовал святое оружие. Даже если бы он полностью напрягся без святого оружия, пробормотал Дун Чун, бросив на Дуань Лин Тяня сложный взгляд. Другими словами, если бы оба они сражались без использования святого оружия, Фэн Фан не был бы соперником для Дуань Лин Тяня. Кроме Дун Чуна, это понимали и другие старейшины внешнего двора, включая Хуан Чина. В частности, выражение Хуан Чина слегка исказилось. Он думал, что Фэн Фан наверняка убьет Дуань Лин Тяня. Однако по мере развития ситуации он понимал, что ничего еще не ясно. Его 360 000 очков заслуг, скорее всего, пропадут даром. Остальные старейшины внешнего двора вздохнули с облегчением, втайне довольные тем, что вчера не заключили пари. В противном случае они бы тоже сейчас сильно переживали. При этой мысли они сразу посмотрели на Хуан Чина и невольно почувствовали самодовольство. Старейшина Хуан Чен, если Дуань Лин Тянь победит, ваши 360 000 очков заслуг пропадут. ТЦ, 360 000 очков заслуг. Даже если это не весь твой запас, но он уже близок к той отметке, не так ли? Один из старейшин внешнего двора посмотрел на Хуан Чина и издевательски рассмеялся. 360 000 очков заслуг. Даже вы, старейшина Хуан Чен, не сможете накопить такую сумму менее чем за 10 или 20 лет, шутливо сказал еще один старейшина внешнего двора. Не сыпьте соль на мою рану. Мы до сих пор не знаем, как все обернется. Хуан Чен ухмыльнулся. Неужели вы действительно думали, что Фэн Фан смог стать знаменитым экспертом без каких-либо особых способностей? Несколько старейшин внешнего двора определенно понимали это. Они дразнили Хуан Чиня лишь потому, что тот слишком высокомерно себя вчера повел. Если подумать, Дуань Лин Тянь вчера по доброте душевной не дал нам заключить пари. Поразмыслив немного, один из старейшин высказал свою догадку. Значит, Дуань Лин Тянь очень хороший парень. Несколько других старейшин внешнего двора отметили, что теперь более благосклонно относится к парню, нежели раньше.